«Прошу прощения, учитель!» Крошечная робкая ручка отодвинула занавеску. Большие дрожащие глаза неуверенно уставились на нас через просвет. Судя по яркому румянцу на ее щеках и припухшим глазам, у девушки, окликнувшей нас, был жар. Едва мы встретились взглядами, она укрылась в тени занавески, словно маленький зверек. Затем, дрожа от волнения, снова покосилась в мою сторону. Чертовски очаровательный, но бесполезный реверанс. Судя по униформе, училась она в средней школе. Слова девушки кое-как привели наконец Аманы в чувство. Скрипнув стулом, она повернулась к обладательнице голоса. «Прости, Миса, ты же знаешь, какой у меня младший брат!» Хихикая, сказала она. «Нет-нет, что вы, это мне следует извиниться. Не знаю, стоит ли, но... Я хотела спросить, где лежат лекарства от температуры. Я не вовремя, да?» Девушка по имени Миса встревоженно потрепала свои косички и перевела взгляд с меня на Аманы. Наверное, она беспокоилась о том, что прервала наш разговор. Поняв, что к чему, моя сестра встала и нежно погладила Мису по плечу. «Совсем нет. Если тебя что-то беспокоит, лучше сообщить об этом сразу. Знаешь ведь, как говорят? Выскажись сейчас или вечно опекай своего доставучего младшего братца». «Так никто не говорит», — ответил я. «Моя семья меня до мозга костей ненавидит, что ли?» «А? Аманы возненавидела меня? А я ведь любил свою старшую сестренку. Что ж, не в курсе насчет родителей и сестры, но мой дед точно меня любит. Он дает мне вертел с Ориджиналс, а бабуля частенько кормит Элисами. Меня, конечно, уже тошнит от них, поэтому как только она достает сладости, я впадаю в меланхолию. Меланхолию Элис». Вертел с Ориджиналс и Элис – популярные сладости, а по совместительству еще и секс-игрушки. Японский даб оригинальной рекламы конфет стал интернет-мемом, ибо нелепый перевод придал ей такое значение, будто дедушка испытывает сексуальное влечение к своему внуку. Меланхолия Элис – отсылка к одной из секс-техник из культового аниме конца 90-х «Секси-команда Гайден». Сугойо, Масару-сан! Меланхолия Элис выполняется путем снятия флайера с чьих-либо брюк со звуком оргазма. Амана лишь усмехнулась, никак не ответив на мое яростное заявление. Миса, брошенная наблюдать за нашим обменом любезностями со стороны, выдавила неловкую улыбку. Сложно понять, как поступить, когда малознакомые тебе люди бронятся почем зря. В таком случае лучше всего улыбаться и кивать. «Ладно, пойду я». Ну что ж, я заставил эту девчонку улыбаться так же фальшиво, как это выходит у меня. Я небрежно помахал Аманы и прошел мимо Миссы. Она слегка поклонилась мне вдогонку, и резинка, повязанная вокруг ее пепельно-серых волос, чуть подскочила. Миниатюрная в хорошем смысле фигура гармонировала с хрупкими плечами и плоской грудью, лицо украшали румяные щечки и влажные глаза. То, как она приглушенно кашляя прикрывает тоненькими пальчиками крохотные губки, делало ее еще обаятельней. Эта девушка обладала странной сексуальной привлекательностью. Слово «ангел» подходило Миссе как нельзя лучше. Можно сказать, что она была слишком хороша для этой грешной земли. «О, точно, Харума!» Голос настиг меня сзади, только я коснулся двери медпункта. «Да?» На крыше в эти дни стало совсем грязно. «Знаешь, меня долго утюжили сегодня в учительской и поручили убрать там после уроков. А еще намекнули, что мой младший братик должен отвечать за свои поступки», — подмигнув, сказала Амана. Хотя это наверняка поручили сделать именно ей. Должно быть, поймали за курением на крыше или чем-нибудь подобным. К сожалению, младшие братья существуют, чтобы служить своим сестрам в качестве рабов. С другой стороны, старшая сестра существует для того, чтобы высечь неприязнь к женщинам на сердце братишки. И не преувеличением будет назвать их земным бедствием. По велению левой пятки они, будучи настоящими милашками, вмиг обращаются огнедышащими драконами, а временами плачут с тебе крокодилями слезами. Я воспитал в себе снисходительность к женщинам, в плохом смысле, и знаю об их биологических циклах куда больше, чем хотелось бы. «Хорошо, сделаю», — ответил я и толкнул рукой дверь, намереваясь наконец-то уйти, отчего она со скрипом открылась. В тот же миг я застыл на месте. Предо мной стояла девушка. Искрящийся солнечный свет струился через окно в коридоре, и едва уловимый ветерок принес утонченный сладкий аромат духов Анна Суи. У нее были черные длинные блестящие волосы, бледная кожа, что казалось сияет изнутри, а изящные стройные длинные ноги вызывали искреннее восхищение. Ее большие глаза и соблазнительные губы раскрылись от удивления. Назвать эту девушку божественной было бы нисколько не преувеличением. Иначе говоря, эта красота могла по прихоти уничтожить сей бренный мир. Я знал ее имя. Само собой, она могла сказать обо мне то же самое. Но имейте в виду, мне не пришлось изворачиваться, чтобы выведать его. Просто так сложилось. Ее имя известно каждому в школе. Юу Чигуса. Впервые я увидел эту девушку, что на год младше меня, так близко. Эта знаменательная встреча чуть было не увенчалась в буквальном смысле столкновением лбами, и мы синхронно отступили назад. Она лишь удивленно вздохнула, но я был уверен, что выгляжу совершенно нелепо. Я застыл на месте, а она, в свою очередь, мгновенно выдала застенчивую улыбку и склонила голову в приветствии, обходя меня стороной. Мой взгляд инстинктивно последовал за ней. «Сестренка, мне очень жаль!» Выкрикнула Миса, увидев, что девушка перед ней – Чигуса. «Ты пришла, хоть у тебя и так много дел?» «Для меня нет ничего важнее тебя, Миса. Ты в порядке?» Образ Чигусы, нежно прижимавший свою руку к лбу Мисы, будто сошел с иконы. «Понятно. Значит, эта маленькая девочка – ее сестра, ха?» Этим вполне можно объяснить миловидность последней. Украдкой взглянув на пару сестер, ангела и богиню, я захлопнул за собой дверь так, что она врезалась мне в затылок. Будь я чуть больше похож на Амана, обзавелся бы вполне симпатичным личиком. Как же меня угораздило родиться с такой скупердейской рожей. Если же смотреть на это под другим углом, будь у меня лишь один недостаток, или два, или три, или четыре. Что ж, однако куча недостатков, которыми я обладаю, лишь доказывают, что я человек. А это значит, та девушка явно что-то другое. Мир несправедлив и, как следствие, утопает в дискриминации. Неважно, особенный ты или нет, это истина, понятная любому, кто имеет хотя бы картинку с половиной мозга. Но даже зная об этом, я не мог не подумать. Чигуса Ю, милашка, самая настоящая.